Глава 20. Многоуважаемый декан Герт не может не знать о такой мелочи, как расположение артефактов защиты. Раздался смутно знакомый мужской голос. А тебе, конечно же, не составит труда извлечь эту информацию из его памяти. В своем теле я и правда легко бы сделал это. Услышала я высокий женский голос, тоже знакомый, кстати. Но у этой девицы почти нет способности к ментальной магии. Она огневик. Боюсь, сожгу ей мозги, пытаясь залезть в разум Герта. «Не мог выбрать более подходящее тело», — проворчал мужчина. «Все приходится делать самому». Послышался шорох, какая-то возня, а потом звук падения чего-то тяжелого. «Что происходит?» «Двое адептов, известные тебе Берт Вардас и Минелли, притащили бессознательного декана Герта и уложили его на диван», — мысленно сказал Трикс. «Вот только я думаю, что это не Вардас и не Минелли, это двоедушники». «А как Берт оказался в Академии?» — поразилась я. «В последний раз я его видела, когда Эйрин остался в том ущелье его допрашивать, а потом вроде бы привез в имение отца. Такое ощущение, что это было вечность назад». «Наверное, тот тоже был не совсем Берт», — ответил Трикс. «Судя по тому, что я сейчас вижу, у него внутри душа демона, и она управляет им. Бедняга, он долго не протянет». «Кто не протянет, Берт или демон?» — не поняла я. «Демоны, когда вселяются в людей, существуют за счет их энергии», — пояснил Трикс. «Чем сильнее демон, тем больше магии он потребляет. А этот силен. Он сейчас пытается взломать разум декана Герта». «Демон повредит Берту или декану?» «Даже если парень выживет после того, как из него уйдет демон, он почти наверняка лишится силы. А что касается декана, если у демона получится проникнуть в его разум, то он узнает все секреты Академии». «Надо его остановить», — возмутилась я. «Ты хочешь выйти одна против высших демонов и попытаться отбить у них добычу?» — уточнил Трикс. «А у меня в сумке нет каких-нибудь артефактов против демонов?» — спросила я. «Думаешь, у тебя там артефакты на все случаи жизни?» «Ну, против дракона же нашлось средство. Вот я и подумала, что и от демонов может что-то быть». «Прекращай полагаться на артефакты», — недовольно произнес Трикс. «У тебя есть своя сила. Вот и учись ею пользоваться. Кстати, если хочешь что-то сделать, поторопись. Декану вот-вот сожгут мозги». «Как ты правильно заметил, там двое высших демонов, которые одолели целого декана», — сказала я, роясь в сумке с артефактами. «Интересно, колба с факелом туда влезет?» «А я всего лишь ведьма-первокурсница». Я так до сих пор и не выяснила, по какому принципу работает пространственный карман в моей поясной сумке. Обычно я просто думала о том, какой артефакт хочу найти, и каждый раз доставала нужное. Как жезл огня, которым сожгла тварей в день знакомства с Линарой, или кольцо с заклинанием личины, что использовала сейчас, чтобы принять облик декана Герта. Но оказалось, что там могут быть и более интересные штуки, вроде ожерелья, блокирующего связь с Эйрином. Должно найтись и то, что поможет одолеть двоедушников, я уверена. Иначе боевики останутся без преподавателя, а этого нельзя допустить. Мои пальцы нащупали какой-то артефакт в недрах сумки. Правда, маленький жезл, навершие которого тускло светилось фиолетовым, солидным, но никак не выглядел. Но выбора особого не было. Времени на поиск чего-то более внушительного не осталось. Приняв решение, я сжала найденный артефакт в руке и встала в полный рост. «А теперь медленно отошли от него и подняли руки вверх!» Мужским басом рявкнула я. Спасибо заклинанию, мой измененный голос прозвучал действительно внушительно. Демоны, надо отдать им должное, среагировали сразу. Развернулись и выставили впереди магические щиты, отгораживаясь от меня. Лицо Берта вытянулось. Он покосился на диван, где лежал бессознательный декан, а потом уставился на меня в немом изумлении. «Ну да, я ведь тоже выгляжу как Рикон Герт. Попробую на этом сыграть». «Адепт Вардас? Адепт Каминелли? Как вы проникли в мой кабинет? И кто это?» Я обвиняющим жестом указала на декана Герта. Глубокомысленно выдал Берт. «Что здесь происходит? Немедленно объясните». Я нахмурилась и вышла из-за стола, пряча жезл в рукаве. Есть подозрение, что нужно заставить демонов опустить магические щиты, прежде чем пулять в них чем-либо. «Мы обнаружили голема», — сказала Минелли, кивая на диван. Декан выбрал этот момент, чтобы пошевелиться и что-то пробормотать. «А ну, отойдите», — скомандовала я. «Мне нужно взглянуть на него». Перед глазами начало двоиться. Мне показалось, что за фигурами адептов возникли размытые силуэты. За Бертом появилась огромная рогатая тварь, а за Минелли — огненный столб. Это я так вижу демонов, что в них вселились? Интересно. «Только сначала нужно узнать, кто из вас настоящий декан», — усмехнулся Берт, заступая мне дорогу. «У них одинаковые ауры», — воскликнула Минелли. «Сейчас проверим». Она резко вскинула руки, выставив их ладонями вперед. На меня буквально ринулась огненная стена, угрожающе полыхая. Я успела только отшатнуться, но это не помогло. Пламя настигло меня и поглотило, сделав центром огромного факела. Все чувства словно отключились, и остались одни инстинкты. Я видела перед собой противников, которых нужно было победить любой ценой. Атака Минелли не повредила мне, огонь не обжигал, а согревал, как теплое одеяло. Выходит, защита от огня у меня не благодаря Эйрину? Подумаю об этом, когда одолею демонов. Из-за пламени снизилась видимость, поэтому я его убрала. Минелли, увидев это, выпустила в меня огненный шар, а Берт, выставив сверкающий магией щит, принялся выплетать какое-то заклинание, бормоча себе под нос. Лучше не выяснять, что он там готовит. От фаербола я просто отмахнулась, как от мухи, и он куда-то исчез. Минелли, заорав что-то экспрессивное, бросилась вперед. На ней щита не было, поэтому я, недолго думая, выстрелила в девушку из своего жезла. Фиолетовое навершие запульсировало, выдало сноп яркого света, попав в который Минелли застыла, словно налетев на стену. Берт перестал бормотать. Я в изумлении смотрела, как от фигуры девушки отделяется яркий огненный силуэт и начинает взлетать. Мне не понравилось, как стала выглядеть сама Минелли. Бледная, словно из нее вышел не только огонь, но и жизнь. «Поздравляю, Иса! Ты изгнала двоедушника!» — раздался мысленный голос Трикса. «Девушка будет жить, правда, демон забрал почти всю ее силу». «Стой!» — я посмотрела на огненный сгусток, что уже почти коснулся потолка. «Магию ей верни!» Удивительно, но мой приказ выполнили. К Минелли потянулась струйка пламени, и на ее лицо начал возвращаться румянец. «Невероятно!» — прокомментировал дракончик. «Так тоже можно, оказывается». «Как ты это сделал?» — возмущенно воскликнул Берт, бросаясь к Минелли. Глаза девушки закрылись, и парень опустил ее на пол. «Не волнуйся, она будет в порядке», — успокоил меня Трикс. «Просто в обмороке». «Нарис, где ты?» — произнес Берт, озираясь. «Здесь!» — раздался сдавленный писк откуда-то из-под потолка. Там парил небольшой огненный шарик. «Он изгнал меня». «Изгнал? Так возвращайся!» «Не могу!» Шарик спустился вниз и замельтешил возле лица Берта. «Я не могу вернуться обратно в свое тело!» «Занимательно, конечно, но я решила, что послушала достаточно. Пора отправить во свояси и второго демона». Решительно выбросившись вперед, я преодолела границу щита возле Берта, чтобы без помех снова воспользоваться жезлом. Но парень шустро перехватил мое запястье и фиолетовый луч ударил в потолок, не попав по нему. Вдобавок Берт заломил мне руку за спину, а потом сжал и вторую, одновременно сделав подсечку. Мы упали на пол, и я, конечно же, оказалась внизу, вдобавок сильно ударившись затылком. В глазах потемнело, а из легких вышибло воздух, когда Берт навалился всем своим немаленьким весом, придавив меня. «О, так ты баба!» — воскликнул парень. Он перехватил мои руки, сжав их одной своей, а вторую положил точно на мою грудь. Выразительно посмотрел в глаза и приказал. «Снимай личину!» Его глаза загорелись фиолетовым. Демон внутри Берта сопроводил свои слова порцией ментального принуждения. Я дернулась, пытаясь сбросить тяжеленного парня, но он только сильнее прижался бедрами. Между нами что-то хрустнуло, а потом... «А-а-а!» — заорал Берт, резво скатываясь с меня и пытаясь погасить внезапно загоревшуюся одежду. «Нарис, спаси меня! Убери огонь!» «Кто бы меня спас?» — ответил ему тонкий голос из-под потолка. «Откуда здесь дракон?» Я в обалдении полюбовалась на то, как Трикс гоняет по кабинету огненный шарик. Дракончик ни на что не обращал внимания, всецело увлекшись преследованием. А на диване сдавленно застонал декан Герт. Я резко села, стряхивая осколки и разглядывая веселый костерок у себя на животе. Из расстегнутой поясной сумки торчала разбитая колба, где прежде был заключен драконий огонь. Берт истошно вопил, катаясь по полу и пытаясь потушить пламя. По комнате плыл отвратительный смрад горящей плоти. Надо это прекратить. Я заозиралась, ища чем сбить огонь, но он внезапно потух сам. К Кстати, моя одежда, в отличие от Бертовой, не загоралась. И пламя не обжигало, но к этому я уже почти привыкла. Щита на Берте больше не было видно. Я подобрала выпавший жезл и направила на парня сноп сиреневого света. От его тела начал отделяться рогатый силуэт, которому я приказала. «Отдай Берту всю магию, что ты у него забрал, и не вздумай больше возвращаться в это тело». Попутно я собрала огонь со своего живота в ладонь. Мне не нравилось, что он с каждой секундой становится все меньше. Надо срочно поджечь письмо, но вначале помочь бедняге Берту. К парню, как и к Минелли до этого, потянулся от демона ручеек магии. Правда, это не помогло исцелить страшные ожоги, которые причинил ему драконий огонь. К счастью, Берт потерял сознание и не чувствовал боли. Я судорожно закопалась в сумке, отчаянно жалея, что у меня нет силы, как у Линары. Вспомнилось, что у Берта вроде бы тоже была подобная лечебная магия. К сожалению, сейчас она никак себя не проявляла. Под руку попался очередной магический жезл, на этот раз с зеленым наконечником. Молясь, чтобы артефакт помог, я направила на Берта сноп изумрудного света. «Иса, куда их?» — спросил над ухом Трикс. Дракончик, распахнув крылья, завис в воздухе, левитируя перед собой золотую сферу. В ней угадывались два шарика — огненный и темно-серый. «Ты поймал души демонов?» — уточнила я, краем глаза отметив, что огонек в моей руке стал совсем маленьким. Зато Берт под цветом жезла почти исцелился, ожоги с его кожи исчезали прямо на глазах. «Ага», — с гордостью произнес Трикс. «Что с ними делать?» «Полагаю, их нужно допросить или что-то в этом роде?» — ответила я. «Может, отдадим декану Герту? Ой!» Посмотрев на диван, я обнаружила, что Рикон Герт сидит и внимательно наблюдает за мной. В его руках сверкала ярко-красная сеть, которую он как раз вскинул, собираясь набросить на меня. Я резко отпрыгнула в сторону и присела, выронив жезл исцеления и остатки негасимого факела. Сеть полетела прямо в лицо, декан не зевал. Я отмахнулась рукой с зажатым в ней уже крошечным язычком драконьего огня, и сеть, опутавшая таки меня, вспыхнула ярким пламенем. «Да что ж такое-то?» Потому как быстро гасла сеть, я поняла, поджигать письмо надо сейчас или никогда. Иначе, чтобы его прочитать, и впрямь придется ловить Эйрина и превращать его в дракона. «Одну минуту, лорд Герт!» Выставив руку ладонью вперед, другую я запустила в поясную сумку. «Кто ты такой? Зачем принял мой облик?» Декан в изумлении смотрел, как я достала запечатанный конверт и поставила его под язычки пламени, что почти затухли. Только бы получилось. Вот не мог этот драконов огонь гореть чуть подольше. На полу застонали два голоса, Берта и Минелли, и декан ненадолго отвлекся, не перестав, впрочем, что-то выплетать из светящихся красных нитей. Ох, не к добру это. Явно же главный боевой маг не иллюзию цветочков мне готовит. Но я не могла перестать смотреть на то, как меняется цвет конверта, а скрепляющая его печать медленно плавится. Ну, наконец-то. Я с облегчением увидела, что огня все же хватило. Конверт с тихим хлопком открылся. Даже успела прочитать первую строчку послания. «Дорогая моя дочь». А потом на меня набросилась гигантская ярко-красная змея. Я не сразу сообразила, что чудище полупрозрачное и создано магией декана. Просто инстинктивно отпрыгнула в сторону и попала под атаку второй такой же змеи. Ее кольца принялись обвиваться вокруг меня, сдавливая, а острейшие зубы чувствительно сомкнулись вокруг запястья. Я чудом заставила себя не орать, перепугавшись острых и вполне материальных клыков. Ну а вдруг сейчас руку откусит? Декан вряд ли будет деликатничать, он ведь считает меня врагом. Придется защищаться. По телу прошла волна жара, а потом огонь, поутихший было, вспыхнул с новой силой, сжигая и кольца змеиного тела, и острые зубы, бессильно скользящие по чешуе на моей руке. «Лорд Арт Лайрим?» — воскликнул декан. «Простите, не признал. Могли бы и сказать, что это вы, вместо того, чтобы жечь драконьим огнем мою силу». «А-а-а!» — раздался с пола женский визг. «Монстр!» Минелли, глядя на меня глазами полными ужаса, катала в руках здоровенный огненный шар. «Стой!» — попытался остановить ее декан, но было поздно. Шар полетел в меня. Вздохнув, я почти привычным жестом перехватила его и с изумлением уставилась на собственную кисть, покрытую перламутровыми чешуйками. Выглядела она жутко. Пальцы удлинились, а короткие ногти превратились в изогнутые когти, которым бы позавидовала любая крупная кошка. Пришлось снова сдерживать вопль, на этот раз возмущенный. Артефакт, блокирующий связь с Эйрином, перестал работать. Эйрину надо профилактически оторвать все лишние части тела. Ведь мы даже не спали, а я от него подхватила столько всего. Ладно, еще огонь, но чешуя — это явный перебор. «Лорд Артлайрим, перестаньте пугать адептов!» — потребовал декан, с неудовольствием глядя на меня. «Или я буду вынужден рассказать о случившемся вашему отцу!» Он склонился над Минелли и положил ладонь ей на лоб. Девушка с облегченным вздохом закрыла глаза и расслабилась на полу. Зато застонал Берт. Я поспешно и неуклюже запихнула конверт в поясную сумку и начала застегивать ее, чертыхаясь про себя. Когти жутко мешали. Слава богу, они убрались сами, да и чешуя с рук пропала. «Надеюсь, вы объясните мне, что здесь произошло, адепт Артлайрим?» Снова обратился ко мне декан. «И снимите уже мою личину!» «Думаю, вам стоит допросить двоедушников», — выдала я. Затем изловила золотую сферу, которую любезно подогнал Трикс, и протянула ее декану. Увидев недоумение на его лице, пояснила. «Это души демонов, которые находились в телах адептов». «Вы уверены?» Декан посмотрел на меня с искренним уважением, принимая сферу. «Не знал, что уже нашли способ не только изгонять их, но и ловить». «Да, там и правда души демонов», — подал голос Берт, пытаясь встать. «Один из них был во мне, а другой в Минелле. Я все помню и готов рассказать, что творил демон моими руками. Декан Герт, если бы не эта девушка, они бы и вас подчинили». «Какая девушка?» — недоуменно переспросил декан, присаживаясь рядом с Бертом и принимаясь делать пассы над его головой. Я начала отступать к двери. Сбежать сейчас будет очень мудрым решением. Только нужно нейтрализовать декана. Надеюсь, против него найдется что-то в моей чудесной сумке. «Вот эта девушка!» Берт ткнул в меня пальцем. Луч из очередного жезла ударил в декана, обездвижив его. Но и Берт вдруг решил помогичить. Из его руки сорвался сгусток пламени. Уже не скрываясь, я поспешно выскочила за дверь, захлопнув ее за собой. Однако магии Берта она не помешала. Сквозь щель просочился шарик изумрудного света и полетел на меня. Я побежала, вздрогнув от громогласного воя, что раздался со всех сторон, а потом мне в спину что-то врезалось. «Иза, объявили общую тревогу, а она активирует защитную завесу вокруг Академии. Сейчас отсюда не уйти!» Трикс, возникнув рядом, встревоженно посмотрел на меня. «Ох, а ты поймала заклинание сна!» «И какой прогноз?» — спросила я, чувствуя, как по телу начала распространяться слабость. «Не буду больше спасать боевиков. Не мог Берт еще немного поваляться без сознания?» «Пока твой организм борется», — пояснил Трикс. «Проблема в том, что ты не отдыхала толком и потратила много магии. Ты не сможешь долго сопротивляться сну. Тогда надо найти укромный уголок и поспать». Только представив это, я испытала радостное предвкушение. «Сейчас Академию начнут прочесывать вдоль и поперек», — сказал дракончик. «Берт сказал, что ты девушка, а это значит, что женское общежитие проверят в первую очередь. Идти в твою комнату нельзя». «Значит, пойдем в мужское общежитие», — решила я. «Вряд ли станут обыскивать спальню наследного принца». «Ты хочешь спрятаться в комнатах Эйрина?» — задумчиво уточнил Трикс. Я кивнула. «Если снять ожерелье, охранные печати тебя пропустят. Может сработать. Главное — успеть исчезнуть до его возвращения. Я разбужу тебя, как только пройдет действие заклинания».